Глава 21. Монстр из тумана. Около 2 часов пополудни уфологи, они же аномальщики и космиты, собрались в небольшой поход по степи. «Нельзя упустить такую возможность!» – живо вскочил Владимир и присоединился к неспешно удаляющейся колонии из 6 человек. У 3 из них были в руках лопаты, Гапон нес кирку. Как оказалось, любители всего непознанного направляли стопы почти в центр котловины, которая окаймлялась волчьей грядой. Котловина почти пополам разделялась с запада на восток большой трещиной, насколько было видно издалека. Во главе маленькой колонны шествовали Белоус с Мелимовым. Они не особо распространялись насчет цели вояжа. Единственное, что выудил из невнятных объяснений корреспондент, это то, что доморощенные следопыты будут искать некие тоннели, о которых повествуют тамошние легенды. По поведению участников всей научной экспедиции Павшук понял – здешние места им хорошо знакомы. Протащившись около 1,5 километра по жаре, уфологи наконец достигли той трещины в земле, которая оказалась овражком с густым ивняком. На его дне тек засыхающий ручеек. Все кинулись к спасительной воде. Кто стал сразу пить, кто умывался. Примерно в 50 метрах от места остановки вздымался волной высокий холм, который уфологи гордо именовали Лиловой горой. И холм вправду слегка выделялся из общей возвышенности в центре долины. Он весь порос кустарником и низкими деревцами. Как пояснил корреспонденту Мелимов, высота так названа в силу странной особенности. Иногда по утрам ее окутывает таинственный лиловый туман. Передохнув, колонна аномальщиков пересекла ручей и двинулась в сторону Лиловой горы. Среди кустарника открылись голые пласты красноватой почвы. В них различались 2 земляные дыры размером в 1,5 метра в ширину и чуть меньше метра в высоту. Между дырами выдавался вперед небольшой земляной накат шириной около 2 метров. И коли иметь воображение, то создавалось впечатление, будто на тебя взирают раскосые глаза какого-то огромного дикого чудовища. В это время Белоус и Мелимов приостановились в сторонке. Начали что-то вполголоса обсуждать и размахивать руками. Вокруг собрались остальные. Присоединился к ним и Павшук, с любопытством озиравшийся вокруг. «Поясню, в чем дело», – авторитетно начал Витольд. «Входы в пещеры мы назвали глазами монстра. В прошлом году через них мы пытались пробраться к тоннелям. Долго копали, однако, пробившись на 7 метров, работы закончили, так как дело двигалось к осени, и все стали разъезжаться. А когда приехали этим летом, то обнаружили, что входы полностью засыпаны белым песком. Предполагаем, песок принесен талыми водами изнутри пещеры. Видимо, под землей скапливается много вешней воды. Вот она и нашла выход. Поэтому смысла копать тут нет. Начнем копать чуть ниже. Посмотрите сюда. Ничего не замечаете?» Павшук присмотрелся и явственно различил, что морда монстра имеет продолжение. Земляной накат спускался 5 метров, и ниже имелись еще 2 рядом расположенные дыры, разделенные каменистой колонной. Создавалось впечатление, будто это нос дракона, а ветвистые кусты вокруг – его зеленые раскидистые усищи. «Да-да», – подтвердил догадку журналиста Белоус, – «мы так и называем это – ноздри монстра. Обнаружили их недавно, когда выше обрушился слой земли. Видимо, ход изначально был намного больше, но со временем его завалило. Или его кто-то специально засыпал», – вставил Мелимов. «Возможно», – кивнул, соглашаясь Белоус. «Когда раскопаем, тогда все и выяснится. А пока нужно пробиваться в тоннели через ноздри». Оба продолговатых по форме входа имели почти одинаковые размеры – 2 метра в ширину и 1 метр в высоту. «А что за каменная перегородка между ноздрями?» – поинтересовался Владимир. «Судя по всему, это обычный сланец. Правда, он искусственно обработан, и на нем есть странные знаки. Но что написано, не пойму». Корреспондент приблизился к камню и стал рассматривать. Это были, несомненно, надписи на древнеславянском языке, которые шли в несколько строк, но все от времени настолько затерлось, что прочитать надпись действительно было затруднительно. Уфологи долго рассматривали старинную надпись. В конце концов Белоус произнес: «Если не ошибаюсь, тут вначале написано что-то вроде «вход в пещеры», а в конце «огнь небесный». В середине не разберу, полустерта надпись. Да еще на старославянском, к чему бы это?» «Ерунда какая-то! Юп! Твою душу!» — определил за всех Алешенька. Со своей стороны Владимир на всякий случай все сфотографировал. «Надо бы переслать снимки Вике», — решил он. Она студентка на филфаке усиленно штудировала староцерковную лексику. «Авось и переведет».